Кабина с визгом остановилась в тамбуре перед массивными титанитовыми дверями рубки. Хоть она меня не подвела, но преодолеть последнее препятствие не было ни малейшей надежды. Я понял, что проиграл окончательно, сразу же, как только увидел лейтенанта Лоуэлла на месте обычного охранника. Его ледяный взгляд, без всякого намека на злорадную усмешку, не предвещал ничего хорошего. Я не двигался, понимая, что он воспользуется малейшим поводом с моей стороны и нажмет на спуск пистолета. «Ну, вот и ты», — с ненавистью произнес Лоуэлл. «Медленно повернись спиной ко мне и положи оружие на пол». Я молча повиновался. Теперь ждать выстрела в затылок оставалось недолго. Он все еще колебался, все еще надеялся что-то выведать. Но как только прогремит взрыв энергетической торпеды, ударит и этот последний для меня выстрел. Казалось, я слышу сквозь толстую ткань своей куртки неумолимое щелканье секундомера. Корабль тряхнуло. Глухой стон металла эхом отозвался в переборках. Плиты титанитовой палубы заходили под ногами. Свет в тамбуре мигнул и погас. В то же самое мгновение, когда торпеда, оторвавшись от создавшего ее аппарата, вошла в энерговод, управляющий компьютер переключился на анализ неожиданно возникшей опасной ситуации. И хотя торпеда, представляя собой сгусток энергии, заключенный в кокон магнитных полей, двигалась по энерговоду с огромной скоростью, аналитические цепи компьютера работали еще быстрее. За ничтожные доли секунды, понадобившиеся торпеде для того, чтобы преодолеть половину пути, отделявшего ее от распределительного щита, компьютер не только успел полностью оценить опасную для себя ситуацию, но и, подключив к своим аналитическим цепям колоссальные резервы информации, хранящиеся в банках аппаратных данных, пришел к выводу о нарушении устава корабельной службы и попытке диверсии. Согласно главной программе, содержавшей инструкции для всех подобных случаев, управление взяла на себя подпрограмма «Г», которая потребовала немедленной отправки аварийного сигнала базе. На это не оставалось времени. Если бы компьютер, используя все возможности, продолжил борьбу с движущейся по энерговодам торпедой, он наверняка сумел бы ее обезвредить и уж во всяком случае отвести удар от своих жизненно важных центров. Однако он был все-таки лишь машиной и, неукосительно выполняя программу, начал отправку СОС. После первой же буквы сообщения прогремел взрыв в помещении распределительного энергетического щита, и передача прервалась. Я упал на пол в то самое мгновение, как погас свет. Я хорошо помнил место, куда бросил свой пистолет, и нащупал его почти сразу. Теперь, по крайней мере, я перестал быть беспомощной жертвой. Шансы уравнялись. Не особенно надеясь на успех, я все же сказал. «Лейтенант, началось восстание рабостов. Если вы пропустите меня в рубку, я гарантирую, что вам сохранят жизнь». Ответом была синеватая вспышка выстрела. Предвидя это, я перекатился в сторону и, целясь по вспышке, нажал на спуск. Для Лоуэлла мой выстрел был полной неожиданностью. Он не предполагал, что я так быстро вновь воспользуюсь своим оружием. Я услышал проклятие, потом вскрик и тишину. Но он закричал не от моего попадания.